Глава вторая. Утром спустился вниз, часов в 11 утра. Все проспал нафиг. Отца уже след простыл, умотал на работу. Зато застал на кухне маму. «Ма, ты плачешь, что ли?» — спросил я. Тронул ее за плечи и развернул к себе лицом. Она вся дрожала от бивших ее рыданий. Я нахмурился. Что за чертовщина творится в нашем доме? Неужели эта девчонка виновата в том, что мама плачет? «Матвей!» — охнула она и кинулась мне на грудь. Прижалась крепче, словно я был ее единственной защитой и опорой. «Ты что тут делаешь? Ты же должен был быть еще в лагере». Она слегка отстранилась и посмотрела мне в лицо, стирая пальцами слезы со своих щек. «Ты уехал раньше?» «Да, там тухляк, мам», — ответил я. «Зато тут меня ждало веселье». «Ты ее уже видел, да?» — остановила мама на мне задумчивый взгляд. «Малолетку эту?» — сморщился я, словно вспомнив не девушку, а мерзкого таракана. «Видел. Не понял, какого черта она тут забыла». Мама шумно вздохнула и стала смотреть впереди себя. Видимо, она не готова была к разговору, ведь я появился дома слишком неожиданно и тогда, когда меня не ждал никто. Мама мне рада, конечно, но к разговору о девчонке все же оказалась неподготовлена. Что же случилось на самом деле? «Матвей, папа будет тебя ругать за побег из лагеря», — сказала она негромко, взявшись за посуду, которой занималась до моего появления на кухне. «Зря ты самовольничаешь. Тебе еще неделю до конца смены оставалось быть в лагере». «А вы в это время потихоньку бы удочерили ее вместо меня и поселили бы ее в моей комнате?» «Матвей», — выпрямилась мать и строго посмотрела на меня. «Отец никогда тебя не предаст». «Ты что? Ну, просто она будет жить с нами, пока не закончит школу и пока твой папа не устроит ее жизнь». «Зачем ему вообще устраивать ее жизнь?» — пожал я плечами. «Не понимаю. За каким шутом ему забота об этой сиротинке?» «Потому что он...» — мама начала говорить, но вдруг снова заплакала. «Да что за блин? Что же натворил отец? Неужели это его какая-то внебрачная дочь? Мама не переживет такого предательства. Да и я тоже. Лично раскрашу так, что мало не покажется. Если он посмел мать предать, не посмотрю, что отец родной. От души отделаю. Пусть тогда со своим выродком вдвоем и валят из этого дома, а нас в покое оставят». «Почему, мама?» — спросил я тихо, но грозно. Мать услышала мой тон и отвела руки от лица. «Матвей, только прошу тебя, давай без резких действий». «А они понадобятся?» — спросил я и сжал кулаки крепче. «Немедленно говори мне, что он сделал. Не смей защищать его. Это его дочь? Внебрачная. Он тебе изменял?» «Нет», — покачала головой мама. «Она ему не дочь. По крайней мере, согласно результатам экспертизы. Мы ее провели. Но насчет измен я не знаю, Матвей. Это все слишком сложно». «Тогда зачем он взял этого щенка в дом, если она ему вообще никто?» — начал закипать я не на шутку. «Все это похоже на театр абсурда. Такое ощущение, что все это дурной сон. Я просто проснусь и пойму, что этот бред мне только показался». «Простите», — услышал я за спиной шаги и голос главной героини всего бреда. «Нет, мне это, к сожалению, не снится». Девушка поняла, что вторглась на кухню не вовремя и нарушила важный диалог между мной и мамой, и отступила на несколько шагов от нас. «Ты что-то хотела?» — спросила ее мама, стараясь держать спину прямо, несмотря на то, что лицо ее было явно заплаканным. Я же поджал губы. Так и чесались руки немедленно вытурить нахалку. Не только из кухни, но и вообще из дома. Увести ее куда-то в лес и там бросить. Пусть ее волки сожрут или медведь задерет. Никому она все равно не нужна. Я уставился сам на нее, словно злой волк. Девчонка словно прочла мои не самые добрые мысли о ней и вжала голову в плечи. Она побледнела от страха, глаза ее стали просто огромными и полными ужаса. Она отступила еще на пару шагов назад. «Правильно, милая, бойся меня. Я тебе не друг. Я твой самый страшный враг. Таких ты еще не видела и не встречала. Эта встреча тебе сильно не порадует. Как она не радует и меня». Я продолжал сверлить ее взглядом, пытаясь ей сказать одними глазами, пока что только глазами, что ей лучше сейчас убраться в нору, желательно подальше отсюда, и не возвращаться, если жить еще хочется долго и счастливо. «Я... извините, я зайду позже», — пискнула она и тут же ринулась вон из кухни. Желваки на моем лице так и заходили ходуном. «Вряд ли ей тоже комфортно с нами под одной крышей. Так и зачем ей тут оставаться тогда? Может, ей в приюте лучше будет, чем здесь со мной? Точнее, я даже был уверен в этом, глядя вслед девчонке. Эта сиротка пожалеет, что посмела вторгнуться в мою жизнь и обидеть мою маму, пусть и косвенно. Я этого щенка тут не стану терпеть. Сама сбежит отсюда очень скоро, и в нашем доме снова наступит мир и покой. Мама перестанет плакать, отец ловит шизу, а я беситься на этом фоне. Удивительно, что какая-то мелкая пигалица без рожи и кожи вывела из равновесия целую семью. Дурной талант. Нам такой не нужен в доме. «Мама, отец тебе изменял с матерью этой дворняжки?» Задал вопрос я напрямую, сложив руки на груди и строго глядя на мать. «Только не надо лгать и щадить мои чувства. Я уже достаточно взрослый, чтобы это понимать, а ложь заверстучую и ненавижу больше всего на свете. Скажи правду, мам, я должен знать». «А что это изменит?» Шмыгнула снова носом мама и вытерла его платочком. «Даже если и изменял, что конкретно ты сможешь с этим сделать?» «Настучу по голове твоему мужу!» — рыкнул я и сделал шаг в коридор. Прямо сейчас прыгну на свой байк, чтобы быстрее добраться без пробок прямо в офис отца, и поговорю с ним очень конкретно.